Пойдемте ко мне в кабинет, — позвал ювелира полковник. — Это она, — сказал вдруг старик, показав на фотографию девушки, висевшую на стене. — Что? — не понял полковник. — Она, — упрямо повторил ювелир, снова показывая на фотографию. Наступила тишина. Все замерли, глядя на старика. — Кто она? — дрогнувшим голосом спросил полковник. — Та самая девушка. Повернулся к нему старик, из-за которой ко мне Мироненко приезжал со своими людьми. И сразу все взорвалось, все закричали одновременно, забегали. Полковник подскочил к ювелиру. — Что же вы сразу не сказали? — рассерженно спросил он. — Значит, это та самая девушка? — Часы! — закричал кто-то. — Это те самые часы! — Черт знает что! — разозлился полковник. — Вы не путаете? Может, это не она? — Она, — упрямо сказал старик, — я ничего не путаю. Она ночевала у меня сегодня дома. Полковник бросился к телефону. — Министерство! Срочно генерала Артюхова! Или подполковника Цапова! — Алло! Да, — да-да, срочно! Скажите, что мы обнаружили часы и рады Махмудбековой. Да — да-да. И выяснили, где она сегодня ночевала. — Что? Нет, мы ее не нашли. Мы нашли свидетеля, который ее видел. Да — да-да, точно видел. Он положил трубку. — Сейчас найдут Артюхова или Цапова, — пояснил он сотрудникам. — Ну, уважаемый, вы и задали нам задачу, — покачал он головой, обращаясь к Науму Киршбауму. — Теперь мы всю ночь спать не будем. Садитесь и начинайте рассказывать все по порядку, только помедленнее. Глава 23. Часов в 7 вечера, когда он уже считал, что трудный день почти закончен, раздался звонок прямого телефона премьера. Министр внутренних дел знал, что тот звонит лишь в самых экстренных случаях. Президент считал, что контроль за силовыми министерствами исключительно его прерогатива. Зная его ревность и подозрительность, премьер не любил подставляться и предпочитал не вмешиваться в сферу действий президента, лишь изредка давая конкретные поручения членам своего правительства. Однако министр внутренних дел считался креатурой премьера. Тому с трудом удалось не только отстоять министра, но и сделать его вице-премьером, как бы повышая его статус. И министр об этом всегда помнил. Он снял трубку и услышал знакомый голос. — Что у тебя происходит? — недовольно спросил премьер. — В городе бардак. Мне докладывают, что идет настоящая война. Твоих людей убивают, а ты сидишь и ничего не знаешь. — Я знаю. — сдерживаясь, сказал вспыхнувший министр. — Интересно, кто успел доложить о нападении на сотрудников милиции? — Зло, — подумал он. — Вас неправильно информируют, — сказал он. — Мы проводили мероприятие, в результате которого убит один бандит. К сожалению, погибли и двое наших людей. — Ты телевизор включи, — посоветовал премьер. — По новостям НТВ все уже рассказали. Вообще непонятно, как они работают. Новости раньше нас с тобой узнают. Министр хотел сказать, что он знал эти новости, вернее, узнал их почти сразу, как только случилась трагедия, но решил промолчать. В подобных случаях лучше не спорить с начальством. Это знал даже министр внутренних дел такой огромной страны, как Россия. Он взял карандаш, чтобы успокоиться, и стал вертеть его в пальцах. «Мы проводим оперативные мероприятия по нормализации обстановки в городе», — казенным, чужим голосом сообщил министр. «Ты мне сказки не рассказывай. Утром звонил секретарь Совета Безопасности. Ты ведь знаешь, как президент реагирует на любое сообщение о чеченцах. А тут такое, напали на чеченский дом, всех перебили, девушку увели в заложницы. И это в Москве происходит, у нас, под носом». «На дом действительно напали?» — согласился министр. «Но это было бандитское гнездо. Засевшие там бандиты оказали сопротивление. Среди них были не только чеченцы, но и представители других национальностей.